Обычно торговцы предпочитали иметь дело с гильдией Медиоха. Тем не менее, гильдия Милана все же открыла свое отделение в этой отдаленной южной стране, несмотря даже на то, что Медиох был партнером герцога, который здесь правил. Лоуренс когда-то обнаружил, что гильдия Милана не участвует в местных делах. Именно поэтому на некоторые товары она давала более высокие цены, чем другие. Кроме того, у гильдии Милана имелись отделения в самых разных землях, поэтому в ней можно было добывать различные сведения. Это была вторая причина, почему Лоуренс предпочел гильдию Милана. Он надеялся выведать побольше сведений на некую тему. В конце концов, торговцы, пересекающие границы, должны много знать об обмене денег разных стран. В первую очередь, Лоуренс и Холлу заехали на постоялый двор, где заказали комнату. Затем Лоуренс подровнял бородку, и они отправились. Гильдия Милана располагалась близ речного порта. У нее был второй по величине магазин в городе. В гильдию вело несколько широких ворот, которые с легкостью пропускали самые большие повозки и через которые можно было добраться до порта. Вокруг входов виднелось нагромождение товаров, да и внутри здания тоже. Казалось, гильдия Милана нарочно показывает свое богатство, привлекая тем самым возможных клиентов. Возможно, в состязании с местными торговцами такая манера выставлять все на показ была мудрой. Местным торговцам вовсе не требовалось выставлять свои товары на всеобщее обозрение. Естественно, им не нужно было рисоваться, были ли у них деньги или нет. Лоуренс остановил повозку перед въездом в гильдию Милана. К ним тотчас подошел служитель гильдии. «Добро пожаловать в гильдию Милана!» Служитель, ведущий разгрузкой, щеголял выбритым подбородком, аккуратной прической и чистым одеянием. Стиль гильдии Милана воистину впечатлял. «Я раньше продавал у вас пшеницу, теперь я хочу продать куньи шкурки. Не желаете ли взглянуть?» «Конечно, конечно, это было бы замечательно! Пожалуйста, проезжай вперед и спроси служителя по левую руку!» Кивнув, Лоуренс натянул поводья и, следуя указаниям встретившего его служителя, направил повозку в закут для выгрузки товаров. Вокруг громоздились самые разные вещи – пшеница, солома, камень, дрова, фрукты и так далее. Служители здесь, похоже, были склонны работать быстро и эффективно. Именно поэтому гильдия Милана преуспевала даже в чужих странах. Бродячему торговцу это было понятно с первого же взгляда. Холла явно была удивлена. «Эй, уважаемый, куда направляешься?» Углубляясь внутрь торгового здания, Лоуренс и Холла во все глаза смотрели на кипевшую вокруг погрузку и разгрузку товаров. Услышанный ими голос, однако, заставил их остановиться. Исходил голос от крупного, мускулистого мужчины. Человек этот был настолько прекрасно сложен, что даже Холла не удержалась от того, чтобы спросить в полголоса. «Он что, из здешних солдат?» «Мы приехали продавать меха. Служитель на входе сказал спросить человека по левую руку», — ответил Лоуренс, разворачивая повозку к мужчине. «Ух ты, отличный коняга! Похоже, он очень сильный. Да уж, работает усердно и никогда не ворчит». «Если б лошадь умела ворчать, ее надо было бы по всему миру показывать». «Точно!» И двое мужчин хором рассмеялись. Затем встретивший их человек отвел лошадь вглубь закутка для выгрузки, привязал к деревянной ограде, после чего позвал еще кого-то. Откликнувшийся на призыв человек, судя по наружности, как раз и был покупателем. «А, высокочтимый Крафт Лоуренс! От имени владельца нашей гильдии хочу выразить радость по случаю твоего визита к нам». К таким изощренным приветствиям Лоуренс уже привык. Что его поразило, так это то, что здесь знали его имя, хотя он не представился. Последний раз он приезжал сюда, чтобы продавать пшеницу, и было это 3 зимы назад. Возможно, человек, с которым сейчас говорил Лоуренс, помнил его с того времени. «Я слышал, сегодня ты приехал, чтобы продать нашей гильдии меха». От других торговцев этот отличался тем, что не начинал беседу с разговоров о погоде, а сразу же переходил к делу. «Совершенно верно. У меня здесь ровно 70 шкурок». С этими словами Лоуренс проворно спрыгнул с козел повозки и жестом пригласил служителя осмотреть груз. Вслед за Лоуренсом с повозки сошла и Холло. «Хо, замечательные куницы! С полей в этом году урожай собрали богатый, а вот с мехами дела гораздо хуже. Таких отличных куниц еще несколько лет не встретишь, самое малое. Хоть они и подмочены дождем, но все же не потеряли блеска», — ответил Лоуренс, улыбнувшись своей деловой улыбкой. «Замечательно! Они и вправду блестят! И волос очень чистый! А какого они размера?» Лоуренс извлек крупную шкурку и вручил покупателю. Замечательно. Просто невероятно. Здесь ровно 70 штук? Служитель ограничился осмотром одной шкурки. Лоуренс знал, что если бы он захотел осмотреть все, то переговоры затянулись бы очень и очень надолго. Что ж, Флоренс, ох, прости, Лоуренс, ты прежде уже вел дела с нашей гильдией. Какова твоя цена? Лоуренсу тоже случалось иногда ошибочно произносить имя собеседника, и он улыбкой дал понять, что прощает. Покупатель извлек из-за пазухи абак. Я со своей стороны предложил бы цену в 132 монеты трони. Лицо Лоуренса приняло озадаченное выражение. Но это такие редкие и прекрасные куницы. Благодаря гильдии Милана я смог заработать прибыль на пшенице. Именно поэтому я решил продать эти шкурки именно вам. В прошлый раз это ты нам оказал честь. Я надеюсь, мы и дальше будем вести дела вместе. Тут Лоуренс слегка прокашлялся и продолжил. Как ты думаешь? Мы не испытываем разногласий. Во имя наших будущих деловых отношений, что ты скажешь про 140 серебряных? Лоуренс считал, что 140 тарани – очень хорошая цена. Запроси он больше, это могло бы плохо сказаться на его отношениях с гильдией в будущем. Он уже собрался произнести «договорились», но тут Холла тихонько потянула его за рукав. «Прошу меня простить», – извинился Лоуренс перед покупателем и пригнулся к Холлу. «Я не знаю рыночных цен. Это хорошая сумма?» «Очень хорошая», – коротко ответил Лоуренс. Холла улыбнулась и кинула взгляд на покупателя. «Значит, ты ее принимаешь?» Покупатель тоже улыбнулся. Он уже почувствовал, что Лоуренс принял решение. Лоуренс открыл было рот, но тут Холла внезапно его перебила. Для Лоуренса это стало полной неожиданностью. «Пожалуйста, подождите!» «Что?» Ничего более подходящего в ответ на внезапную реплику Холла Лоуренс выжать из себя не смог. Холла в этот момент выглядела как натуральный торговец. «Вы предлагаете 140 монет трони, я права?» «А, да, 140 монет трони», — со смущенным видом ответил покупатель на внезапно заданный вопрос Холла. Впрочем, хоть он и был сбит с толку, вежливости он не утратил. Участие девушки в переговорах было большой редкостью. «Вы разве не заметили?» Покупатель удивленно уставился на Холлу. Он не понимал, что эта девушка имеет в виду. Даже Лоуренс не догадывался, к чему она клонит. «Прошу прощения, я что-то упустил?» Судя по ответу покупателя, он принял Холлу за опытного торговца. «А, я уже вижу, с вами приятно вести дела. Раз так, я буду серьезно». Холла мягко улыбнулась. Лоуренса охватило беспокойство. Не увидит ли кто-нибудь ее клыки? И он по-прежнему не понимал, чего она добивается. Покупатель пока что ничего подозрительного не заметил. Но если Холла говорит правду, значит сам Лоуренс что-то упустил. Такое казалось ему совершенно невозможным. «К своему стыду я больше ничего не замечаю. Если ты покажешь, что именно я не заметил, и я увижу, что это действительно так, я подниму цену». Такого покупателя Лоуренс встретил впервые. Пока Лоуренс размышлял об этом, Холла внезапно подошла и обратилась к нему. «Господин, нехорошо смеяться над другими людьми». Лоуренс не мог понять, почему Холла решила посмеяться над ним самим, называя его господином. Тем не менее, он решил подыграть Холла и потому ответил. «Я не собирался этого делать. Наверное, лучше тебе ему показать». Холла улыбнулась Лоуренсу своей клыкастой улыбкой, давая понять, что ответ правильный. «Господин, позвольте мне взять эту куницу». «Хорошо». Похоже, Лоуренсу ничего не оставалось, как стоять и изображать надменного господина. В то время как все нити происходящего были в руках Холлу, а вовсе не у него. Будучи господином, он во время этого представления обладал властью, хотя на его взгляд со стороны все это смотрелось совершенно нелепо. «Благодарю вас!» Так вот, Холла забрала шкурку у покупателя, чтобы рассмотреть поближе. «Как вы можете видеть, эта куница превосходна!» «Да, с этим я согласен!» «Столь превосходный мех бывает редко, раз в несколько лет!» И Холла негромко рассмеялась. Ни покупатель, ни Лоуренс по-прежнему не понимали, к чему она клонит. «Вы не только смотрите на нее, вы попробуйте ее понюхать!» С этими словами Холла вернула шкурку покупателю. Тот принял шкурку и сконфуженно посмотрел на Лоуренса. Отказать в просьбе партнеру по переговорам он никак не мог, и потому был вынужден понюхать. Тотчас на лице его отразилось замешательство пополам с удивлением. После того, как он понюхал шкурку второй раз, осталось только удивление. «Вы чувствуете, да?» «Да, она пахнет фруктами». Лоуренс изумленно взглянул на шкурку. «Пахнет фруктами?» «Совершенно верно. В лесах растет огромное количество плодов. Куницы, когда были живы, ели много плодов. Именно поэтому шкурки сохраняют фруктовый аромат. Услышав это, покупатель вновь понюхал шкурку. Затем он кивнул. Да, конечно же. Если мех куницы особо хороший, этот аромат сохранится. Ты права. Лоуренс мог только мысленно преклониться перед Холло. Вы, конечно, понимаете, у куниц, с которых были сняты эти шкурки, были очень сильные мускулы. Именно поэтому вы сейчас ощущаете этот аромат. Чтобы снять каждую из шкурок, понадобилось двое сильных мужчин. Господин, потяните одну из шкурок. Растягивать шкурки до того, как их купят, было не принято, поскольку они могли разорваться. Холло не могла этого не знать. Она действовала как истинный торговец, как идеальный делец. Эти куницы мягкие, но при этом очень прочные, и испускают столь завораживающий аромат. Попробуйте представить себе, если из этих шкур сшить накидку, она тоже будет источать изысканный аромат. За такую накидку непременно дадут высокую цену. Итак, сколько вы готовы предложить? От последних слов Холло покупатель словно пробудился. Он извлек абак и сделал на нем какие-то подсчеты. 200 монет тарани, как тебе такая цена? Лоуренс глубоко вдохнул. 140 монет уже были хорошей ценой. 200 были ценой просто невообразимой. Негромко пробурчала Холло. Лоуренсу казалось, что она и так достаточно далеко зашла, и он собрался было остановить Холло. Однако остановить ее было невозможно. Как насчет 210 монет? Господин, есть ведь и другие гильдии. Ах, хорошо, 210 монет. Холло удовлетворенно кивнула и повернулась к Лоуренсу. Господин, все в порядке? Вне всяких сомнений. Холло называла его так просто, чтобы посмеяться.